Случай с проверяющим. На вопрос «Зачем ты рассказываешь сказки?» мастер «Большое облако» обычно отвечал. Для врагов мои сказки словно медленный яд исподволь пропитавшей страницы. Для друзей, как согревающее душу молодое вино. Решайте сами, что не для вас. Боль в сердце или хмель в голове. Тибетские сказки. Легенда о Большом облаке. Зима была, а вроде бы ее и не было. Кругом слякоть, грязь и мокрый асфальт. Но как только морозы ударили по-настоящему, то есть примерно к 15 декабря, из комитета по лесу ЛО объявили очередной предновогодний аврал. В готовящейся елочной кампании 96 участвовали две конкурирующих организации – «Зеленая дружина» под предводительством рыжебородого деятеля из универа по фамилии Жук и «Дружина Гринхип», направляемая совместными усилиями Гущина и Лустберга. Курировать проведение кампании доверили комитетскому чиновнику Батову по прозвищу Туранчокс, названному так за небольшой рост и выпученные белесые глаза. Обе конторы перед стартом кампании развернули агитмероприятие с целью завербовать к себе новые кадры – ЗДшники в универе, а Тони Лустберг среди тусовки ролевиков. Он звонил всем подряд и уверял, что участие в подобном мероприятии пойдет только на пользу, а сколько природы будет спасено, закачаешься. Так как в прошлом году мы уже участвовали в подобном, то согласились и на этот раз. Перед началом кампании Жук и Батов устраивали в комитете общий инструктаж для членов уже существующих экологических организаций, вроде Гринхип и Зеленой дружины, и для вольнонаемной публики вроде нас. Отжигали как могли. Жук запугивал нас случаями смертоубийства, якобы имевшим место во времена прошлых кампаний, а Туранчокс обучал основам инспекторского дела. По его мнению, наиглавнейшим в этом является правильное расположение предметов у инспектора на столе. Бланки протоколов и копирка лежат слева, кодекс об административных правонарушениях и копия приказа губернатора о мерах по пресечению незаконной порубки паровоза и новогодних елей справа, посередине пресс-папье и стакан с авторучками и так далее. Любое отступление от этого распорядка Туранчок считал немыслимым и, скорее всего, полагал деянием противоправным. По результатам этих курсов, считавшихся инспекторскими, соискателям вручалось удостоверение общественного лесного инспектора комитета по лесу. Этот документ предоставлял своему обладателю следующие полномочия – применять физическую силу и специальные средства, задерживать и доставлять, устанавливать личность по системе ЦАП и оформлять в административном протоколе. Всех без разбору, кого только не увидят, тащащим под мышку свежесрубленную ель. Штаб компании развернули на Витебском вокзале. Там засели Батов и ЗДшники под руководством Жука, а Гринхип получили в свое распоряжение бывший пикет ДНД на Финляндском. Задачи комитет поставил такие – полностью перекрыть трафик ели и устраивать дабшмон по электричкам, высылая рабочие группы на патрулирование в Челнок. Всех задержанных за браконьерство нужно стаскивать в пикет и оформлять, кроме тех, кого выездные группы оформят на месте. «Идет борьба», – объяснял нам Лустберг, – «за количество протоколов. В них и только в них отражается действительный вклад в дело природоохраны, сделанный каждым из нас. Инспекторам необходимо, — пел нам Тони, — кристальная честность, взяток с нарушителей не брать, изъятые ели оформлять документально и передавать наверх полностью до одной». Мы не то чтобы не слушали его, но прислушивались понемногу. Если люди из Гринхип нам пришлись не по вкусу, то о Лустберге у нас сложилось впечатление благоприятное. Тони провел несколько любопытных игр и обладал в тусовке, если не популярностью, то известностью точно. Мы провели с Лустбергом переговоры и сошлись вот на чем. Мы помогаем ему провести кампанию, а он не мешает нам жить и не лезет в наши дела. Договорились, что мы сформируем автономные группы, а один из наших инспекторов будет занимать должность оперативного дежурного посменно с человеком от Гринхип. На то мы порешили. Атмосфера штаба елочной кампании, постоянный вой, шум и чудовищная суета. Все вокруг завалено елями, большое количество очень недовольных людей спрессованы в маленьком помещении и дожидаются своей участи в очереди на оформление. Каждый норовит доказать собственные права. «Похуй мне на тебя и на весь твой комитет. Да кто вы такие, что...» Другие стараются инспектор наебать. «Были документы? Были. Я на даче забыла купон из лесничества и...» Наихудшие из недовольных посетителей в тупую давят на жалость, душу тебя слезами. «Милок!» — выла гражданка Баева, задержанная за 3 дня 4 раза, каждый из них с мелкооптовыми партиями по 20, 15, 30 и так далее метровых ели. «Милок, я бабка старая, ты уж меня пощади. У меня внучки на Новый год останутся без подарочков, ты уж...» Увидав, что слезами горю не поможешь, Баева без видимого перехода переключалась на чернейшую брань. «Ах ты, сука, ебучий паразит, я ж тебе...» Начинается кампания прекрасно, когда в комитете тебе вешают на уши лапшу о вежливости и корректности по отношению к правонарушителям. Потом такие, как Лузберг, врут с три короба о кристальной честности, а Батов рассказывает тебе, как правильно расположить предметы у себя на столе. Перед началом кампании ты приходишь в штаб, чувствуя себя борцом за дело природоохраны и видишь, как там все благообразно. Пустой пикет и за чистым столом новоиспеченные бойцы Зеленого фронта. У всех, на кого ни посмотри, убеждение, каждый хочет поучаствовать в общем деле, никакой критики в помине нет. Создается впечатление сопричастности чему-то, только вот хуй знает чему. Охватывает мандраж, хочется срочно что-нибудь сделать для природоохраны, причем все равно что. Все кажется таким благостным и важным, словно вот-вот, и вся природа будет тобой одним заботливо спасена. Но подготовка к кампании заканчивается, начинается работа, и тогда в штабе появляются первые посетители. Сначала ты еще говоришь людям «здравствуйте», но потом вся твоя вежливость куда-то исчезает. Люди ненавидят тебя за то, что ты ловишь их и отнимаешь ихние елки, и постепенно ты начинаешь отвечать им тем же. Раздражение и злоба плавятся в тигле разума вместе с недавними взглядами, и на людей с елью начинаешь смотреть, как на персональных врагов. Рождается ненависть, которую ничем не унять, а пикет природоохраны постепенно словно бы превращается в казематы гестапо. Исподволь ты полностью перекидываешься, а вид ели у человека в руках начинает действовать на тебя, как на грузинов выражение «я маму твою ебал». Но на просто злобу всему человечеству похуй, и тогда она начинает искать выходы в каких-нибудь поступках. В зачистках челноков, когда надо гнать людей кучей впереди себя по вагонам с помощью пиздюлей в облавах на вокзалах и рейдах на нелегальные елочные базары. Люди Гринхип не поддержали нас в этом начинании. Их удел был охотиться за одинокими пенсионерами и избегать серьезных конфликтов. Наши же товарищи постепенно вошли во вкус, и конфликтов стесняться совершенно перестали. Это сказалось на успеваемости. Мы начали вырабатывать сумасшедшее количество протоколов. Пикет был забит до такой степени, что часть задержанных приходилось запирать в помещении старого туалета, где мы хранили изъятые ели. В этом туалете я однажды вышел при занятнейший случай. Как-то набившись в помещении туалета едва ли не вдесятером, мы курили план из четырех жирных косых. Дым клубами рвался из маленького помещения и поднимался к билетным кассам. Это привлекло внимание сотрудников милиции, патрулирующих здание вокзала. Мы так и застыли, когда трое ментов вошли к нам в туалет и остановились в упор, глядя на нас. Мы не успели ничего сделать, ни сбросить косяки, ни даже выдохнуть дым. Так неожиданно все это произошло. «Сержант, чем это пахнет?» – тихо спросил ихний старшина. «Запах такой странный». Сержант прошел вперед и вынул у Крейзи из онемевших пальцев косяк. Затем он несколько раз глубоко затянулся, а потом подошел и передал косяк старшине. «По-моему, хвоя», – неуверенно предположил он. «Впрочем...» «Угу», – отозвался сержант, затягиваясь. «Точно, еловая хвоя. Вы вот что», – обратился он к нам теперь уже вполне серьезно. «Вы курите тут осторожней. Мы люди нормальные и все понимаем. Но шмон от вашей ганжи стоит такое, что дымом полвокзала заволокло. А тут неподалеку ошивает ОМОНовские патрули. Они такой хуйни не поймут. Сержант?» «Ага», — отозвался сержант, доставая из-за пазухи пол-литра водки. «Нам бы, значит, елочки нужны, но не те вицы, что обычно носятся, настоящие. Окей?» «Окей», — отозвался я, так как был сегодня оперативным дежурным по направлению. «Выбирайте, приличные елки вон где». Когда транспортники отвалили, мы вздохнули с облегчением. Присели на елки, выпили по глотку водки и раскурили притушенные было косяки. Но не успели мы затянуться, как двери туалета опять распахнулись. В проем вместилась тройка бойцов ОМОНа, облаченные в броню и вооруженные с ног до головы. Мы заметили, что один из них несет увесистый полиэтиленовый пакет, бережно придерживая его за провисшее днище. «Что за хуйня?» – начал их старший. «Коноплю курим? Охуеть надо, прямо на вокзале, пиздец. А если вас менты выпалят?» «Не ссыте». Миролюбиво успокоил нас тот ОМОНовец, что нес пакет. «Мы люди нормальные, все понимаем. Вот собрали вам немного попить, поесть. А из-под вас нам нужны приличные елки, а то у черных стоит одно говно кривое. Зергут?» «Зергут?» – кивнул я, находясь от всего этого слона в некотором отупении. «Вон тот угол, выбирайте». ОМОНовцы присмотрели себе кое-чего и стали собираться. Уже уходя, их старший повернулся к нам и многозначительно произнес. «Вы бы поаккуратней тут с коноплей. Нам-то похуй, все почти на югах повоевали, знаем, что к чему. А вот транспортники вас за это с потрохами сожрут. Бывайте, парни». Когда они вышли, Крейзи утер лоб и с интересом огляделся. «Ну что?» – наконец спросил он нас. «Легалайз?» «Легалайз», – признал я. «А еще какие-нибудь органы охраны правопорядка на вокзале есть? Кроме транспортников и ОМОНа?» «Пожарники, наверное», – неуверенно отозвался Строри. «И должен быть хоть один КГБшник. Не хотелось бы...» «Отставить панику», — успокоил нас Крейзи, демонстрируя недокуренный косяк. «Безопасности вокзала данное деяние не угрожает. А пожарника?» «Пожарника», — перебил его я, — «мы пошлем нахуй. Хули нам пожарник, когда мы из самого комитета по лесу? Нам ли стесняться пожару?» Поскольку с людьми Гринхип мы работали рука об руку, то начали поневоле приглядываться, смотреть, что это был за коллектив. И постепенно наше прохладное отношение к ним изменилось, сменившись откровенной уже неприязнью. Каждый божий день мы только и слышали от них, что о необходимой инспектору кристальной честности. О необходимости полностью отдавать наверх изъятые ели, якобы для передачи их в приюты и детские дома. Мы изымали сумасшедшее количество незаконно добытой лесопродукции, и Тони нас за это очень хвалил. Уверял, что мы вместе делаем большое и благородное дело. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что за нашей спиной Гринхип проворачивал дела поменьше, не такие уж благородные. Каждый день к вокзалу подъезжала грузовая машина, в которую запихивали изъятые за день ели. Она увозила их, как объяснял Лузберг, для передачи в руки престарелых граждан и детишек-сирот. Однажды народу в штабе не оказалось, все разъехались по челнокам. Так что сопровождать машину для выгрузки ели поехал не человек Гринхип, а один из наших. Машина поехала недалеко, к елочному базару на пересечении Арсенальной улицы и улицы Комсомола. Там ели выгрузили в общую клеть, а Лузберг так это прокомментировал. Часть елок поступает на реализацию, а средства перечисляются потом в фонд ВООП и идут на дело защиты природных заказников и памятников природы. Звучало это неплохо, но трое хачиков, орудовавших в клете, легенды не знали и немного испортили складывающуюся картину. Один из них подошел и передал Лузбергу горсть смятых купюр, добавив при этом «До завтра, начальник». Так у нас зародились первые сомнения, а потом в копилку событий начали падать все новые и новые факты. Например, мы неожиданно узнали, что на проведение кампании выделялись кое-какие деньги на питание участников и на канцелярские расходы. Суммы были незначительные, но маленькие деньги теряются даже легче больших. До штаба кампании они практически не доходили. Иногда, правда, Тони подбрасывал своим выпить или пожрать, но и то не каждый день. Постепенно от сложившегося у нас поначалу восторженного впечатления не осталось и следа. Очевидно стало, что руководство Гринхип ебет мозг и загребает бабло чужими руками, оправдываясь впоследствии стопками выработанных с нашей помощью протоколов. Но в будущем разрыве наших отношений с Гринхип не этот мотив послужил основным, вовсе нет. Виной этому послужил полноватый и улыбчивый куратор Гринхип от ВООП, один из организаторов нынешней кампании Володя Гущин. Мы видели его и раньше, хотя не так уж и часто. Он изредка появлялся на играх, вооруженный зенитом с мощной оптикой, и забавлялся фотоохотой. Всегда приторно вежливый и обходительный, Гущин изо всех сил старался расположить к себе окружающих. Он старался сойтись с людьми поближе, угощал при случае водочкой и пивком, подчеркнуто либерально относился к вопросу употребления наркотиков членами природоохранного патруля. Вечерами, когда поток нарушителей спадал, Гущин на пару с Лузбергом устраивали в штабе своеобразные посиделки. Они спонсировали коллектив бухлом и начинали петь на два голоса. Но чем больше мы их слушали, тем крепче становились зародившиеся у нас по ходу этих бесед подозрения. Мы решили прояснить их и расспросили других членов Гринхип. Водка развязала языки, и постепенно у нас начала вырисовываться цельная картина событий. Кроме работы на ниве природоохраны, Гущин и Лузберг шабашили в мутной конторе под названием СПБ «Институт подростка», занимающейся реализацией различных социальных программ. Суть этих мероприятий была в контроле за жизнью неформальных молодежных движений, фактически сбор информации и поголовный учет. Под такую программу попала и питерская ролевая тусовка. Прикрываясь понятиями глубинной экологии, культуры хиппи и мерами по набору волонтеров для участия в природоохранных кампаниях, Гущин и Лузберг выполняли заодно и еще несколько интересных задач. Сами они не слишком это афишировали, но те, кого они вовлекли в свои акции, заносились впоследствии в специальный архив института, в списки подростков, которых Гущин и Лузберг спасли, социализировав и извергнув из опасной среды. На тот момент все это как бы витало в воздухе, находясь на стадии либо предположений, либо непроверенной еще информации. Так что повода сказать им в лицо «вы стукачи» и послать их нахуй вроде как не было. Зато появился и окреп другой, не менее существенный повод. В повседневном общении и беседах в членах Гринхип мы заметили некоторые непонятные поначалу странности, своеобразные поведенческие перекосы. Сначала мы не обратили на это внимания, но затем один случай за другим убедили нас в обоснованности наших предположений. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда Гущин начал разглагольствовать о свободе половых отношений, агитируя вступать в якобы учрежденную им партию сексуальных меньшинств. Делал он все это как бы в шутку, но у каждой шутки есть свои пределы, и Гущин далеко за них перешел. Потом уже и другие люди начали обращать наше внимание на аналогичные факты. «Вы ёбнулись?» – спросил у нас Юр-орг. «Чего вы третесь с этими пидорами? Послушайте-ка, чего я вам расскажу». Порядка ради стоит заметить, что Юра-орг – один из старейших ролевиков, в свое время побывавший на самой первой союзной игре. Он приехал в Питер откуда-то с юга, чтобы сутки напролет просиживать за компьютером на квартире у Брандизайка, изнуряя свое тело и разум невообразимым количеством самых разнообразных наркотиков. Юра-орг оказался панком самой высшей пробы, убежденным полинаркоманом, чье отношение к жизни лучше всего характеризует вот какая история. Однажды, встрескавшись как следует винтом, Юра-орг вышел на лестничную площадку и увидел двух поднимающихся по лестнице ментов. Момент был, что надо. Юра стоял на лестнице в одних штанах, зажимая рукой локтевой сгиб и смотрел на ментов, почерневшими от первитина глазами. Кое-кто на его месте тут же бросился бы обратно в квартиру, но только не Юра-орг. Вместо этого он вышел на край площадки и заорал: «Эй, вы!» И как только менты подняли головы, Юра-орг, широко расставив руки, проорал еще громче: «Вон с моей планеты!» И пока ошарашенные менты втыкали в расклад, орк развернулся, запрыгнул в квартиру и был таков. Он был способен еще и не на такие фокусы, так что иногда я жалею, что канва этой книги не позволяет мне отступить в сторону и написать побольше про похождение этого удивительного человека. Так вот, Юра-орг сообщил, что на самой заре коллективных посиделок в Доме природы вышел вот какой случай. Один из гостей заповедника напился до трубона и уснул на банкетке в коридоре. Тогда Гущин подхватил его к себе на руки и понес в свой кабинет, якобы укладывать спать. Через минуту из кабинета послышался приглушенный шум, и тогда Юра и еще несколько человек решили глянуть, что там творится. Юра шел первым и так и застыл на пороге. Пьяный гость слабо ворочался животом на столе со спущенными штанами, а заголившийся Гущин пробовал пристроиться к нему сзади. Скинув отрепь, Юра и остальные набросились на Гущина и как следует ему наваляли. Били, ясное дело, почему не попадя. «Он даже не пробовал защититься», — рассказывал орк. «Просто сжался в углу и закрыл голову руками. А потом прибежал Лузберг и давай его отмазывать. Дескать, вы не так поняли, Вова просто пошутил. А я-то еще не верил, что Гущин пидор. Думал, пиздят все, наговаривают на мужика». Выяснилось, что у Гущина на тот момент уже сложился стойкий имидж растлителя-гомосексуалиста. И про других членов Гринхип, Призрака и Федю Цыгана в тусовке ходили слухи, что они гомики. В свете чего мы начали совсем по-другому смотреть не только на Гущина, но и на всю дружину Гринхип. Одной из последних капель стала публикация в газете «Смена». Там один из чиновников комитета прямо указывал на Гринхип и клеймил их полными пидорами. Не то чтобы все это открылось для нас сразу же за один день. Гущин с Лузбергом юлили как могли, отшучивались и съезжали со скользкой голубой темы. «Нет», — объяснял нам Лузберг, — «они вовсе не пидоры, просто кто-то неудачно пошутил, а газетам верить нельзя». Но все это вместе с их социальной деятельностью производило очень уж неприятное впечатление. А под самый конец кампании нам представился случай на печальном примере проверяющего с городского штаба убедиться в справедливости наших предположений. Руководство кампании осуществлялось с Витебского вокзала, где оперативными дежурными сидели люди Батова и Жука. Они рассылали по другим участкам своих проверяющих, а особенно часто посылали их на Финбан. Гущину и Лузбергу у них вечно были какие-то претензии. Те платили им той же монетой, и обе организации бомбардировали комитет кипами жалоб и уведомлений. Но у руля тогда стоял Жук, так что его люди имели право проверки пикетов и складов на других участках компании. Ночью 29 декабря в штаб на Финляндском прибыл один из таких проверяющих. Молодой парень, около 22 лет. «Надо срочно его слить», — начал подзуживать нас Лузберг. «Он нам весь процесс поломает. Блин, придумать что-нибудь, а?» Мы подумали, потом взяли бутылку бренди и пошли поить проверяющего. Поначалу он отказывался пить, но на стопку бренди в честь Нового года согласился. В бренди мы добавили нитрозепам. Через полчаса проверяющий, обессмыслившийся и без документов, отдыхал на груди елок в помещении бывшего туалета. «Что с ним делать?» – спросили мы у Лузберга. «Мы с ним сами разберемся», – ответил Тони, и они с Гущиным отправились разбираться, захватив в штабе наручники и ключи от туалета. Минут через 15 мы решили проведать их и посмотреть, что там у них происходит. Отворив двери, мы поначалу не поверили своим глазам. Проверяющий стоял на коленях, прикованный к батарее наручниками, а Гущин уже снял с него штаны и теперь принялся за трусы. «Вы не охуели часом?» – спросили мы. «Для чего это все?» «Ну», – замялся Лузберг, – «мы подумали, что...» «Выпороть его хотели?» – ответил Гущин. «Вы идите, мы сами управимся». «Идите-ка вы нахуй», – предложили мы. Если хотите кого-нибудь так пороть, травите людей сами». Отцепив проверяющего от стены, мы оттащили его в отдел и сдали от греха подальше, выдав за наркомана. После этого я позвонил на Витебск и доложил. На Финляндском задержан милицией человек, выдающий себя за проверяющего городского штаба. Схвачен транспортниками в состоянии сильного алкогольного опьянения и без каких-либо документов. Когда я назвал фамилию проверяющего, ихнему оперативнику потребовалось не больше 15 секунд на раздумье. После чего из трубки послышалось. «Мы такого человека не знаем, ведь удостоверения у него нет». «Нет», — успокоил его я, хотя удостоверение проверяющего было у меня в руках. «Откуда же ему быть?» Проблема проверяющего разрешилась, зато назрела другая проблема. Отношения с руководством и личным составом Green Hip, мягко говоря, накалились. Мы уже не то что не хотели сесть с ними на одну лавку, а и просто избегали находиться с такими деятелями в одном помещении. Они подметили это наше отношение, и под конец кампании дежурство приходилось организовывать посменно. Мы провели внутреннее совещание, целиком посвященное вопросу нынешнего отношения к людям из Green Hip. «Плохи наши дела», — заявил Строли на этом совещании. «Из этих пидоров мы едва не попали в непонятное, имеет место чудовищное западло». «Не знаешь, не впадлу», — утешил его гоблин. «Кто же знал, что они пидорасы?» «Может, ну ее нахуй такую природоохрану?» — предложил барин. «Что-то мне больше не хочется ничего охранять. Ну их в пизду, сами пусть ловят этих несчастных старух». «Втравили нас в какое-то говно», — резюмировал Кримсон. «Природоохрана — это хуйня, не тем мы занялись». «Погоди», — перебил его Крэзи. «Природоохрана здесь ни при чем, нечего позволять кучке пидоров дискредитировать целое направление. Закончим эту кампанию без лишнего шума, а в будущем году сделаем все по-своему, уже без этих гондонов. Погодите, не кипишуйте, мы еще подвинем их с насиженных мест». «Так эту хуйню оставлять нельзя», — поддержал его барин. «Надо чего-нибудь сделать». «Сделаем», — высказался я. «Обязательно сделаем». На том и порешили.